Что еще остается сказать? По роду своей работы мне приходится следить за иностранной прессой. Правда, я интересуюсь больше специальными вопросами, но попутно читаешь и о другом. Профессор Греннер перебрался таки за океан. У него там свой институт. Он там преуспевает. Мне пришлось как-то прочесть письмо нескольких ученых, опубликованное в крупной заокеанской газете, в котором они поддерживали венгерских контрреволюционеров и нескрываемой злобой выступали против венгерских рабочих и крестьян, требуя обсуждения венгерского вопроса в Организации Объединенных Наций. В числе прочих под письмом стояла и подпись профессора Греннера. Ну и в заключении еще об одной встрече с Прониным, которая имеет некоторое отношение к описанным событиям. После всего того, что я пережил в Риге, нерушимая дружба связала меня с латышами. Навсегда запечатлелись в моем сердце образы мужественных латвийских патриотов. И все, что так или иначе касалось теперь Латвии, стало для меня небезразлично. Зимой 1955 года в Москве проходила декада латышского искусства и литературы. И Пронин пригласил меня посмотреть пьесу Райниса. Во время спектакля Пронин все время обращал внимание на одну актрису, называл ее, хвалил, подчеркнуто ей аплодировал, как это мы часто делаем по отношению к своим личным знакомым. Потом он слегка меня толкнул и спросил: «Неужели не узнаете?» Какое-то смутное воспоминание мелькнуло передо мной и растаяло. «Нет», — сказал я. «Неужели не помните?» — удивился Пронин. «Баронесса фон Третнов». «Так это была артистка!» — воскликнул я. «Рижская работница», — поправил меня Пронин. Она и не помышляла о театре. Это товарищи, после ее выступления в роли баронессы фон Третнов, натолкнули ее на мысль об артистической карьере. А в антракте Пронин велел мне посмотреть в правительственную ложу. Он указал на пожилого человека, беседовавшего в этот момент с одним из руководителей нашей партии. «Тоже не узнаете?» — спросил Пронин. «Букинист из книжной лавки на Домской площади». Но я не узнал его даже после того, как Пронин сказал мне, кто это такой. Так познакомился я с судьбой еще двух действующих лиц этого, так сказать, приключенческого романа. И, кажется, можно поставить точку. Кто-то это прочтет, переберет в памяти страницы собственной жизни, поверит мне, а может быть и не поверит, а потом забудет. Только мне самому ничего, ничего не забыть. Осенью, обычно осенью, когда особенно часто дает себе знать простреленное легкое, я подхожу иногда к письменному столу, выдвигаю ящик, достаю большую медную пуговицу с вытесненным на ней листиком клевера, какие в прошлом веке носили на своих куртках колорадские горняки. Долго смотрю на эту реликвию, и в моей памяти вновь и вновь оживают описанные мною события и люди. 1941-1957 годы. Рига, Москва.